старое имя развея. Нет мне дороги в мой брошенный край. Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега к берегу сот мили, кот мили, друг мой, прощай. Знаю, когда-нибудь дальний вечный закон, это любовь моя.